Глава третья. Производя осмотр, доктор уже не улыбался. Все мое тело тут и там, ноги, руки, живот, было покрыто синяками и ссадинами, а когда он задрал рубашку на спине, то выразительно крякнул и нахмурился. «Ложитесь, Кейтлин. Сейчас я обработаю вам ссадины». Он повернулся к Дугальде, которая обмахивалась веером, несмотря на ощутимую прохладу и сырость в комнате. На щеках ее горели алые пятна. «Почему мисс Кейт здесь, в цоколе, а не в своей комнате?» Голос доктора прозвучал сумрачно, недовольно. «Мне показалось, что госпожа Дугальда пихнула старушку Лаклан в бок и ответила уверенно. Слуги принесли в ближайшую из комнат, а дальше уж опасались трогать без вашего разрешения. Вдруг хуже сделали бы». «Это вряд ли. А вот застудиться здесь можно до смерти», — пробурчал доктор. Видимо, Дугальда отчасти была права. Жаль, что доктор не догадался спросить, почему его не вызвали сразу к получившей травмы Кейт. «Я еще как-то не отождествляла себя с девушкой, о которой шла речь, и наблюдала за всем, словно со стороны, только боль в спине была вполне себе моей собственной. Что же они с ней сделали? Как будто истязали ежедневно», — подумала я, разглядывая вместе с доктором синяки на теле. Некоторые из них были совсем свежие, а другие — старые, бледно-желтые. «Мисс Кейтлин, как вы упали, расскажите», — попросил меня доктор, смазывая мои ссадины какой-то белой болтушкой. Боль сразу становилась меньше, однако кожу стягивала. Я поморщилась. «Не знаю, не помню», — ответила я с трудом. Сознание сопротивлялось, а мозг еле шевелился в чужой черепной коробке. Я поняла, что мне нужно как можно скорее пропустить стадию неверия, отрицания, чего-то там еще, и перейти к стадии смирения и принятия. Естественно, только в части того, что я — это Кейтлин. А вот издевательства над собой терпеть я была не намерена. Однако сначала нужно было прийти в себя. «Скоро ли вернется господин Мэттисон?» — спросил доктор, вытирая руки полотенцем, которое подала ему Лаклан. Старушка имела крайне насупленный вид, сжатые губы выглядели как суровая нитка, а седые кудряшки, выбившиеся из-под чепца, возмущенно подрагивали. «Мой муж должен вернуться через неделю-другую, доктор МакТавиш», — ответила Дугальда. «Но позвольте пригласить вас к обеду. Мы с девочками будем рады вашему обществу». Доктор замялся. Наверное, он был так же голоден, как и возмущен, поэтому позволил себе принять приглашение. «Переместите вначале мисс Кейтлин». Распоряжение доктора МакТавиша прозвучало как компромисс. Он провел рукой по моим волосам и сказал: «Перед сном выпейте пилюли, которые я оставлю, и отдыхайте. Я постараюсь заехать завтра проведать вас». «Спасибо», — поблагодарила я и невольно коснулась своих губ. Нежных, упругих на ощупь, как бутон розы. В моем саду росли такие спрей Барбадос. Меня вдруг охватило сильное желание взглянуть на себя в зеркало, ну, то есть на Кейт, в юном теле которой меня угораздило оказаться. Все присутствующие покинули помещение. Лаклан порывалась остаться, чтобы помочь мне переместиться в комнату Кейтлин, однако получила тычок в спину от Дугальды, которая заверила МакТавиша, что сейчас обо всем распорядится. «А у Лаклан много работы на кухне», — улыбаясь доктору, слащаво проговорила Дугальда, выдавливая старую служанку в коридор. Это почему-то весьма рассмешило ее дочерей. Последней из комнаты выходила Даффи. Обернувшись, она бросила на меня презрительный взгляд и провела большим пальцем по горлу. Очень красноречиво. Я проводила ее взглядом, а потом стала разглядывать комнату более внимательно. Сначала она не показалась мне странной, но только запущенной и ободранной больно. Теперь я поняла, что просто отвыкла от новомодных интерьеров, потому что мой собственный дом был похож на средневековый, сказочный домик. Только мой был радостным, позитивным, а здесь все было пропитано какой-то безысходностью, во всяком случае для меня. Через пару часов я находилась уже в другой комнате, расположенной на втором этаже дома, который, к слову, оказался довольно большим и добротно обставленным. Комната была простой в убранстве, но чистой и аккуратной. Кровать высокой, с толстой периной, тяжелые резные стулья, сундук и стол, а над столом оно — большое темноватое овальное зеркало в деревянной раме. Меня устраивала в кровати служанка, молчаливая женщина с непроницаемым лицом. Впрочем, я и не пыталась с ней заговорить. Мой взгляд приковывало зеркало, притягивало к себе как магнит. Мысленно я подгоняла женщину, чтобы та ушла поскорее. Наконец та вышла, так и не промолвив ни одного слова, а я, путаясь в одеяле, в ту же секунду стала выбираться из постели. Полы здесь были деревянные, из темных толстых досок. Я шла на цыпочках, задерживая дыхание и прислушиваясь. И, наконец, оказалась перед зеркалом. Я сделала последние несколько шагов с опущенной головой, наверное, подсознательно. Во мне боролись желание увидеть себя и страх перед незнакомым отражением. «А вдруг я сойду с ума?» — мелькнула мысль. И тут же другая. «Ну и шут с ним. Мокрому дождь не страшен». Медленно подняв голову, я уставилась на незнакомку лет 19-20. Темные растрепанные волосы, пухлые губы, большие испуганные глаза в пушистых ресницах, хорошенькая, но очень худая. Сколько я так простояла, не знаю. Затем отступила, не отводя взгляд. Только когда коснулась спиной кровати, схватилась рукой за ее высокую балясину и медленно сползла на пол. Он был теплым здесь, и я осталась так сидеть, опершись на спинку, которая тоже была украшена резьбой, как стулья и остальная мебель. Впрочем, нужно было возвращаться в постель. Поднимаясь, я разглядела, что на спинке кровати был вырезан какой-то знак, точнее, герб. Корона, рука с мечом и буквы. Я стала их разбирать, пытаясь перевести. В итоге, наполовину догадавшись, наполовину додумав, сложила буквы в слова «Надейся и действуй». Неплохой девиз. Потом я улеглась в постель и почувствовала, что выдохлась эмоционально. В конце концов, доктор велел мне отдыхать. И это будет мне совершенно не лишним, учитывая, что в доме обитают три гюрзы, и чтобы давать им отпор, мне нужны силы. Я прилегла на подушку и закрыла глаза. Естественно, навалились мысли, закружили вихрем. Что это произошло? Разве так бывает? А что же осталось там, в моем доме? Моя оболочка, как положено по-земному, а душа вот сюда, как там, мы живем вечно, только забываем об этом иногда. У меня было столько вопросов, но поскольку ответов на них не было, в конце концов, я сдалась и провалилась в сон. Вечером я проснулась от того, что рядом с моей кроватью кто-то шебуршится. Подскочив в страхе, я вглядывалась в силуэт, который освещала тонкая свечка. «Что вы, голубка, не бойтесь, это я, Лаклан!» Шепот был едва различимым. «Побуду у вас до утра. Каждую ночь приходить теперь буду, пока ваш папенька не приедет. Теперь уж костьми лягу, а сберегу». Я постепенно вспоминала все, что случилось сегодня. Поняла, что меня уже не удивляет это переселение души. Психика удивительным образом справилась. Лаклан тем временем развернула салфетку с лепешкой и остро пахнущим сыром. Еще там были мелкие ароматные яблочки, похожие на лесные, дикие. В животе у меня заурчало. «Поешьте вот. Гадина Дугальда велела не кормить вас сегодня. Дескать, доктор дал вам пилюли, и вы все равно спать будете. Ей лишь бы помучить». «Спасибо большое». Я жадностью стала есть нехитрую еду, стараясь жевать помедленнее, что не очень-то получалось. Хотелось проглотить передачку целиком. «Кейт Воробушек, расскажите мне, как все было, а я господину Мэттисону так и скажу, что все своими глазами видела. Даже клятву дам. Возьму грех на душу». «Я правда ничего не помню», — проговорила я с набитым ртом. «Они что, избили меня?» Старушка всплеснула руками и зашептала жарко, наклоняясь близко к моему уху. «Да как же так, деточка? Они же вас изводят уж сколько времени! Неужто всю память вам поотшибла?» «Так почему? За что?» — все же решила уточнить я. Лаклан задумалась, а потом выдала, выставив кривоватый указательный палец. «Я так думаю, все это потому, что мачеха ваша поняла, наследника, мальчика, ей уже не родить. Ее прислужницы уже давно шушукаются об этом. Стара стала для этого дела, смекаете? Значит, все вам, голубка, достанется. Вернее, мужу вашему, когда вас посватают. А дофиня и Беатрис ничегошеньки в сравнении с вашим наследством. А то, что к вам сейчас женихи набегут, это уж как пить дать. Клан вашей маменьки влиятельный был, не то что у Дугальды в выскочке». Полученная информация путалась у меня в голове. «Хотят из вас дурочку сделать, ославить, чтобы первой наследницей господин Мэттисон Даффи сделал. Вы терпите, он ничего не замечает, а они вон до чего дошли, чуть не загубили вас совсем». Лаклан всхлипнула и погладила меня дрожащей рукой по плечу. Я все силилась и не могла сообразить, что мне все это напоминает. И тут до меня дошло. Ну, конечно, вечный сюжет. Самая ненавистная мне сказка в детстве — Золушка. Ненавистная из-за отца Золушки, который позволял так обращаться с родной дочерью. Кстати, что-то мне подсказывало, что сюжет, хотя и схож, но доброй феи крестной и чудесных превращений тыквы в карету мне ждать не стоит. Сердце мне подсказывало, что вся моя опора и защита здесь — это старенькая добрая Лаклан с пухленькими ручками. «Спасибо, что ты рядом», — прошептала я ей и накрыла ее пальцы своей ладонью. Лаклан вошла тихо, ступая почти бесшумно, как это умеют делать только очень старые люди, чьи ноги знают каждый скрип в доме за десятилетия службы. В руках у нее был поднос с дымящимся травяным чаем и маленькое блюдце с медовым печеньем, тем самым, которое пекла еще Кейтлина матушка. Глаза ее мудрые и немного грустные остановились на Кейт. На мгновение в них мелькнуло что-то далекое, воспоминание о совсем другой девочке, совсем другой жизни. «Эх, Кейтлин, деточка, смотрю я на тебя сейчас, такая ты стала сильная, взрослая, и вроде все та же, а вроде и нет». Голос Лаклан был тихим, как шорох осенних листьев. Она поставила поднос на прикроватный столик и присела рядом, осторожно поправляя одеяло. «Помню тебя совсем крошкой. Бегала тут по дому, как солнечный зайчик, с косичками распущенными, вся в царапинах от наших кустов шиповника. Такой непоседой была. Твой папенька, мистер Мэдисон, только головой качал да улыбался. Он ведь в тебе души не чаял, знаешь. Хоть и строгий был лесничий, а с тобой таял. Вот помню, как ты первый раз в лес с ним пошла. Вернулась вся в грязи, с довольной ухмылкой и полной корзиной каких-то камешков и палочек, которые он тебе разрешил собрать, а потом принесла их сюда, в дом, и разложила на полу в гостиной, будто это сокровища невиданные. Матушка твоя тогда только посмеялась, а мистер Мэдисон... Он так бережно эти камешки разглядывал, будто и правда драгоценности. Видно было, как ему дорога каждая мелочь, связанная с тобой. А твоя матушка... Ах, миссис Мэдисон, царство ей небесное! Какой светлой она была! Как цветок этот, знаешь, нежный, но такой стойкий. Она ведь не здешняя была, из города приехала, из совсем другого мира. Мы тут, в лесу, люди простые, а она... утонченная такая, с этими ее книгами, вышивкой, музыкой. Но она так полюбила наш дом, наш лес, полюбила мистера Мэдисона так сильно, что он сам себе завидовал. Они ведь как две половинки одного целого были. Смотрела на них, и сердце радовалось. И вот сидишь ты тут теперь, в этом доме, который столько всего видел. Видел твое рождение, твой смех, твои первые шаги. Видел и горе, конечно, но помнит и радость. Как мистер Мэтисон приносил тебе первые лесные ягоды, как матушка учила тебя читать по старым книгам. Вечера у камина, когда пахло хвоей и дымом, а за окном шумел ветер в вершинах деревьев. Ты тогда сидела у матушки на коленях, маленькая совсем, и слушала ее тихий голос. «Расскажи еще», — попросила я тихонько. «Мне было очень интересно и даже завораживало узнавать себя новую». Лаклан поправила мне одеяло. «Ваша матушка была особенной, не боялась трудностей нашей жизни, сама научилась травы собирать, чаи заваривать, помогала мне по хозяйству, хотя я ей всегда говорила, что это не ее дело, она для другого создана. Но она смеялась и говорила: «Лаклан, мой дом там, где мои муж и дочь, и я хочу заботиться о нашем доме». Она ведь и тебя учила всему, что знала, не только грамоте и музыке, но и тому, как смотреть на мир, видеть красоту в простом, ценить каждое мгновение. Она говорила, что даже в самом темном лесу всегда найдется полянка, куда пробивается солнце. И она очень любила мистера Мэттисона, и он ее. Это была такая любовь, знаешь, которая редко встречается. Тихая, глубокая, надежная, как корни старого дуба. Они понимали друг друга без слов. Я часто видела, как они просто сидят рядом, каждый занят своим делом, он карты лесные разбирает, она вышивает или читает, и от них исходит такое спокойствие, такое счастье, будто весь мир для них останавливался. И ты, Кэтлин, была плодом этой их большой любви. В тебе есть и его строгость, и ее светлая душа. Жизнь здесь, в лесу, непростая, ты знаешь, но когда они были вместе, казалось, никакие бури не страшны. Этот дом был их крепостью, их маленьким миром. И ты росла в нем, в окружении этой любви и тишины леса. Я помню, как ты любила прятаться за папенькиным креслом, когда он читал вслух, или как ты бежала навстречу матушке, когда она возвращалась из прогулки по лесу с букетом полевых цветов в руках. Казалось, так будет всегда. Но жизнь, она такая штука, непредсказуемая. Я почти уже засыпала, а Лаклан все говорила, поглаживая меня по плечу. «А вот твое рождение...» Ах, это был настоящий праздник. Дом наполнился светом и суетой. Мистер Мэттисон ходил сам не свой от счастья. Он первым делом принес тебе маленькую шишку, помнишь? Нет, конечно, ты не помнишь, но это был его первый подарок, символ леса, в котором тебе предстояло расти. А миссис Мэттисон, она так бережно тебя держала, смотрела на тебя, и в глазах у нее стояли слезы, слезы радости и какой-то тихой нежности. Она пела тебе колыбельные на каком-то странном, но очень красивом языке, который знала только она. Это было так трогательно. Он ведь в тебе души не чаял, знаешь. Хоть и был он строгий лесничий, с виду суровый, а с тобой таял, становился мягче теплого воска. Ах, крошечка моя маленькая. Голос Лаклан стал тише, в нем появилась грусть. Она осторожно погладила мою руку, которая выглядывала из-под одеяла. Как же все изменилось потом, когда твоей матушки не стало. Это было... как будто из дома вынули весь свет, всю радость. Казалось, даже цветы на клумбах поникли. Мы все горевали, каждый по-своему. А потом... Старушка вздохнула глубоко и устала. Когда появилась она, твоя, ну, вторая миссис Мэттисон. Ох, деточка, все стало просто невыносимым. Этот дом... который всегда был полон смеха, стал холодным и чужим. Ее глаза, они всегда смотрели как-то оценивающе, словно ты что-то должна была ей или не соответствовала чему-то. Она не понимала наших лесных обычаев, нашего тихого уклада жизни. Все было не так, все надо было переделать на ее лад. И твой папенька словно замкнулся в себе. Пытался, наверное, угодить ей или просто устал от всего этого. Не знаю, что с ним произошло. но той прежней легкости, той заботы, которая окружала тебя при матушке, больше не было. Ты помнишь, как ты пряталась от нее, как прибегала ко мне на кухню, совсем маленькая, и прижималась к моей юбке, искала тепла? Я помню, как ты шептала тогда: «Лапом, Лаклан, Лапом!» Лаклан улыбнулась краешком губ, вспоминая, и снова погладила мою руку, словно убаюкивая. «Да, маленькая, тогда было очень тяжело. Этот дом перестал бы для тебя крепостью, стал... Ну, ты помнишь, каким он стал. Полным правил и чужих взглядов».